первобытный смысл золота утилитарным политэкономическим уравнением. Золото вовсе не универсальное средство обмена. Оно не столько эквивалент, сколько антитеза денег. Золото не условие товарообмена, а его результат – конечный продукт. В отличие от денег, которые становятся собой лишь когда мы с ними расстаемся, золото предназначено для вечного, предварительного накопления. Ленин, ревнуя к власти золота, обещал лить из него ночные горшки. Но к золоту, что бы ни говорил Фрейд, не липнут нечистоты. Укрепляясь в каждой метаморфозе, оно, словно душа Сонечки Мармеладовой, возвращается незапятнанным. У золота нет своей формы, поэтому оно и способно принять любую, оставаясь собой. И если устаревает функция предмета, то пошедший на него металл не теряет своей цены, увеличит же ее, как в случае со скоростью света, не в наших силах, ибо в золоте заключен последний предел превращений. К нему, как к молчанию, нельзя ничего прибавить, не разбавив породы. Беспомощность человека в его отношениях с золотом, собственно, ей и посвящена сказка Пушкина, выдает нездешнюю природу этого, мягко говоря, благородного металла. Помогая старику, рыбка знает, что добром это не кончится. Золото чуждо нужде и не идет, как фрак нищему, беднякам. Лучше всего золото себя чувствует на игорном столе. Если оно кому-то и принадлежит, то ненадолго. Ведь выигранные деньги и не деньги вовсе — это фишки для продолжения игры, которая, как тоже золото, сама себе награда. Найдя себе стихию по вкусу, золото, словно рыбка в синем море, без устали плещется в игре, дающий выход вечному беспокойству его непостоянной натуры. На деньги, конечно, можно играть во что угодно, хоть в дочки-матери. Однако не все достойно золотого азарта. Меньше других преферанс. Поделив молодость между простодушной сочинкой, дерзкой ленинградкой и малолюдным гусариком, я познал доступные преферансу страсти и нашел их старорежимными. Преферанс — советская игра. Гоняя мелкую рябь в пруду фортуны, он кончается не разорением, а изнеможением. Потому преферанс так часто замещает сон, что трудно отличим от него. Сочувствуя общей монотонности бесправной жизни, преферанс с его укачивающим ритмом поддерживает лишь тлеющий азарт, угли страсти и пепел переживаний. В нем нет, по блатному щедрого, излишка свободы. Одна фронда, ограничивающая случай раскладом и прикупом. Причем, если шахматы — тоталитарная игра, не оставляющая места случаю, то преферанс, держа приоткрытой дверь на волю, идеально вписывается в ленивый автократический режим. Короче, преферанс — это Евтушенко карт. Поддаваясь расчету, риск воспитывает несчастливых, а успешных игроков, ведущих безошибочную партию. Но свободному миру нужна слепая схватка с хаосом, которая нестесненно разворачивается лишь в самых примитивных азартных играх,